Глава вторая. На развилке он свернул влево. Далее будет трасса, по которой до Белобашенска рукой подать будет. Всего каких-то 30 км. С другой стороны, их ведь еще проехать надо будет. Тачку в городе поменять на что-нибудь такое же легкое и вездеходное. А вот оружие... Ладно, с этим попозже. Гайдук вновь взялся за рацию. Полная тишина в эфире, словно этому кайману не до пропавшего груза, а викингу не до сбежавшей любовницы. Он медленно затормозил. Настя, как ожидалось, в момент вскинула голову. «Что?» Бывшая пленница затравленно оглянулась, однако, заметив спокойствие спасителя, расслабилась. «Оружие спрятать надо. Тяжелые образцы. И где будем прятать?» От него не укрылись настороженный взгляд Насти и то, что ее маленькие ладони напряглись на рукояти. «Прятать буду я. А ты посидишь в кустиках, постережешь транспортное средство. Увидишь кого знакомого из каймановцев – прижухни, а то прихлопнут. Ну а с посторонними можешь потолковать по душам. На вот, возьми». Согнувшись коромыслом, Гайдук поднял с пола АС-вал, откинул приклад, картина резко рванула затвор, досылая патрон в патронник. Протянул смертоубойную машинку девушке. «Бесшумный?» – догадалась Настя, проведя рукой по толстому глушителю. «Ага, бой тихий, точность высокая, патрон мощный. Посерьезнее Инграма будет. Даю на время». Гайдук открыл дверь, выбираясь. «Да не больно-то хотелось», — усмехнулась бывшая пленница ему вслед. «Ну и славно. Оружие — удел мужчин. Иди, позиционируйся в лесу. Главное — хороший вид на машину». «Не учи», — пробурчала бывшая пленница, вылезая из машины, несколько неуклюже держа бесшумное оружие. «Викинг научил немного». «Значит, не такая уж он и сволочь», — подумал Гайдук, не решаясь почему-то сказать это вслух. Настя тем временем неторопливо направилась в лес, устало сутулившись. Проводив ее взглядом и чисто машинально заметив про себя, что задница более чем очень даже неплоха, как и многое другое, Гайдук взялся за арсенал. Тяжелыми образцами он назвал, конечно, длинномерную, хоть и складную, В-94 и гранатомет «Муха». Однако спрятать собирался не только их, но и некоторые, так сказать, излишние единицы оружия. Хотя тащить это добро не хотелось с той же силой, с какой не хотелось с ним расставаться. Невеликим трудом нажито, не вспотел даже. Но тут играла свою роль хозяйственная жадность, с какой хомяк тащит в норку все, что может утащить. Ближайший из множества имевшихся у Гайдука тайников находился как раз неподалеку отсюда. Собственно, к нему он и держал путь до момента судьбоносной встречи. Вот она, приметная березка у дороги со шрамом от осколка. Теперь от нее перпендикулярно дороге метров 300 до маленького веселого ручейка. А там у трухлявого пня поднял слой дерна и квадратный деревянный щит, обитый жестью. Добротный тайник. Дно и стенки полуметровой в глубину и метровой в периметре ямы обмазаны глиной, после чего обожжены на совесть. Влага не страшна, но Гайдук, тем не менее, еще добыл большой кусок толстого полиэтилена. Его хватило как раз на то, чтобы надежно упаковать подлежащее захоронению оружие. Правда, винтовку дополнительно пришлось разобрать, не влезала даже со сложенным стволом. Из рюкзака, что терпеливо дожидался хозяина в тайнике, Гайдук достал запечатанный в пластик кусочек синей бумаги с отпечатанным на нем рисунком в виде насупившейся волчьей морды. Особый, личный пропуск. Настя тревожно поглядывала по сторонам, в том числе и за спину. Но обнаружить человека, не раз и не два игравшего в прятки с хитрым и изощренным противником, ей не удалось. Заложив небольшой крюк, Гайдук тихонько. Легкий шелест прошлогодней листвы под ногами превосходно маскировался ощутимым ветерком, подошел к ней со спины. «Ба!» — шепнул он в маленькое ухо, склонившись к ней. Реакция, надо признать, порадовала скоростью. Бывшая пленница молнией взметнулась на ноги, чувствительно резанув по ушам отчаянным воплем. Гайдук отшарахнулся, замер под внимательным взглядом ствола спецавтомата, однако внимание его привлекло не оружие, а грудь Насти, внушительно качнувшаяся от резкого движения под тонким просторным свитером. «Сука!» Зло, но с облегчением выдохнула бывшая пленница, опуская оружие. «Еще какая! Неплохая реакция, кстати! Ладно, идем!» Он потрепал ее по голове. Настя, гневно сверкнув глазами, отбрыкнулась с невнятным рычанием, проявляя норов. «Такая, — подумалось Гайдуку, — жизнь постарается продать подороже. Интересно, как ее скрутили, шумом или без?» Через какие-то минуты багги вновь катил по дороге. Анастасия не проявляла желания поговорить, сдвинув скулы, глядела перед собой. «Ну и ладно», — думал Гайдук с некоторым наслаждением, ведя машину. Давно его передвижение по зоне биологического ада не было столь комфортным. Все пешком да пешком, версты ножками считать. «С таким арсеналом в город пустят?» — спросила девушка ледяным тоном. Минуты две молчала, — подсчитал Гайдук. «Пустят даже с установкой град. Только не залупайся и веди себя прилично. Не суй нос в чужие дела. Никто не тронет без причины. Главарь за этим строго следит», — спокойно ответил Гайдук, про себя посмеиваясь над ней. Они уже несколько минут как ехали по трассе, сплошь колдобистой, выбоистой. Налететь на мину здесь проще простого. Ставь не хочу. Заметить почти нереально. Дрифтеры так частенько развлекались, да и не только они. По обе стороны широкой трассы тянулся лес, густой, сырой и мрачный. Не то, что тот, откуда Гайдук и Настя выехали. Умеренно желтый сектор зоны биологического ада. Средневысокая степень агрессивности местной флоры. А если проще, то выжить шансов 60 из 100 во время прогулки по этой Айкумене. Лес действовал угнетающе. Настя помалкивала, устроив вал на коленях, предусмотрительно сложив приклад. Викинг, видать, и впрямь научил элементарным, но важным вещам. Взгляд внимательный, глаза, кажется, обшаривают каждый кустик по курсу движения. Гайдук едва сдерживал улыбку, поглядывая на нее боковым зрением. Забавная картина, конечно. Сам он держался вполне спокойно. Толку-то тратить нервную энергию на излишнюю тревогу в ожидании новой угрозы. Тонкая жесть корпуса машины при всем желании не спасет от пули, очереди, осколка гранаты. «И все-таки, кем ты был на войне?» — спросила Настя, заметив спокойствие Гайдука. «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали», — вздохнул про себя Гайдук. «Плоскогубцами и под самый корень». «Солдатам. Воевал, где прикажут». «Это понятно. А кем конкретно?» — упорствовала Настя. Судя по тону, она уже не злилась на шалость своего спасителя. «А это очень важно?» Кажется, Гайдук удостоил ее не самым дружелюбным взглядом. Настя быстро уставилась в сторону. «Молчать я устала. Нервы искрят. А иных тем для разговора я не вижу. Одежду ты предпочитаешь явно для удобства ношения и маскировки. Оружие? Тут я тебе не собеседник. Да и не нравится мне. О своем прошлом и рассказать почти что нечего. Все серо и мутно. Школу не окончила из-за войны. Потом эвакуация в Сибирь, где смогла доучиться. Родители померли через несколько лет после войны. Лучевая болезнь. А в приют я уже тогда по возрасту не попала. У дядьки курьером поработала. Лекарства разносила по точкам сбыта за деньги и различные ценности. Потом викинга встретила. Ублажала его в банде на правах третьей жены. Потом побег, плен. И вот тебя встретила. Все честно. Скучно. Серо. Я ж говорю. А мне про войну хочется услышать от адекватного человека, каким ты мне кажешься. Без выпендрежа и бахвальства». Настя замолкла, переводя дух. Гайдук покачал головой. Если она рассказала историю своей жизни, то 100 пудов не всю. Ой, вряд ли у этого дядьки она работала только курьером. Глядя на ее фигурку, в это верилось плохо. На его памяти были случаи, когда родители продавали своих детей на ночь за порцию пайка, лекарства, даже патроны. Ну ладно, это ее дело. Прежде всего, сам не ангел. «Приедем, все расскажу, как на духу. Тут недолго осталось. Потерпишь, надеюсь? Это ж не понос, подождать-то можно. Ладно, а интересно будет? Обещаю». «Ну, тогда буду ждать». Настя с некоторым смущением глянула на него. «Ты не остановишься на чуток, а? Сильно не втерпешь?» Догадался Гайдук. «Ага, от самого Зарска. Сначала как-то не до этого было, а сейчас вот поджало ощутимо. Я быстро». Поспешила Настя заверить его. «Опасно это», — подумал Гайдук. «Хотя и так опасно», — возразил он тут же сам себе. «И в Белобашенске ничуть не менее опасно». Он остановился посреди дороги, первым выбравшись наружу. Настя нетерпеливо последовала за ним, прихватив подаренный Инграм, устремилась к лесу. «За машиной можно», — заметил Гайдук, однако она только отмахнулась, не сбавляя шага. «Вал возьми, с ним понадежней. Ага, на корточках с ним, ой, как удобно». Саркастически усмехнулась бывшая пленница, скрываясь в кювете. «Молодец!» — в очередной раз похвалил ее Гайдук мысленно. Соображает, что иногда маневренность оружия важнее его огневой мощи. «Поглядывай там!» — не удержался он. Анастасия не ответила, явно не сочтя нужным реагировать. Гайдук неторопливо огляделся, чувствуя себя не очень уютно. Но нет, все тихо. «Фух, наконец-то!» — довольно произнесла Настя, поднимаясь на дорогу и помахивая пистолетом-пулеметом.